18. Олег Кудрявцев. Примечание. Автор дополнения Елена Боннер. Конец примечания. Андрей Дмитриевич написал об Олеге Кудрявцеве. Олег с его интересами, знаниями и всей своей личностью сильно повлиял на меня. Внес большую гуманитарность в мое миропонимание, открыв целые отрасли знания и искусства, которые были мне неизвестны. И вообще он один из немногих, с кем я был близок. Поэтому мне хочется немного дополнить рассказ Андрея об Олеге и его семье. Вдова Олега, Наталья Михайловна Постовская, прислала мне подробный рассказ о них. Отчим отца Олега, знаменитый историк Александр Александрович Кизеветтер, член ЦК кадетской партии. Богатейшая библиотека, которая так потрясла в детстве Андрея Сахарова, тщательно сохраняемая библиотека Кизеветтера, высланного из России в 1922 году на печально известном философском пароходе. А коммунальная квартира, в которой Кудрявцевы занимали две большие комнаты, когда-то принадлежала ему. Мать Олега, дочь архитектора, специалист по истории искусства, до рождения сына работала в Румянцевском музее. В 1951 году Олег защитил кандидатскую диссертацию, которая была опубликована в книге «Эллинские провинции Балканского полуострова во II веке нашей эры». Позже Олег принимал участие в написании и редактировании двух первых томов всемирной истории.